Глава 16. «Сколько я еще буду ходить по врачам? Ну что, опять терапевт? Толку-то от вас?» — воскликнул вошедший в мой кабинет молодой человек. На вид ему лет 18, не больше. Волосы крашенные сразу в несколько цветов. А разглядеть под ними лицо парня практически невозможно. Типичное явление среди современной молодежи, особенно в Японии. Тут чуть ли не каждый третий красится, вставляет серьги, пирсинг и отращивает длинные волосы, чтобы сделать прическу в аниме стиле. По крайней мере, именно так понимал это движение я. Чем на самом деле руководствуются молодые люди, я сказать не могу. Для этого мне надо было попасть в тело Кацураги Тендо лет так на 10 раньше. Сакамото Рин и Кучкиакими замерли и не знали, что ответить взбунтовавшемуся мажору. Однако стартовый план лечения у меня уже был готов. Для начала ему надо вправить мозги. «У меня такое впечатление, что вы не совсем поняли, где находитесь», — спокойно произнес я. «А?» — наклонив голову, спросил он. «А я не понял, вам что, не передали, от кого я пришел? Мой отец запросто может...» «Мне плевать, что может ваш отец до тех пор, пока он не станет моим пациентом. И то меня будут интересовать его физические возможности, а не связи», — ответил я. «И да, в этом кабинете главный я, потому что я отвечаю за ваше здоровье. И если вы продолжите разговаривать со мной и моими коллегами в том же духе, лучше развернитесь и уходите сейчас же». Заболевание у него не смертельное, крайне неприятное, но все же немного потянуть время можно. Сначала пусть научится себя вести, и только после этого мы поговорим. Одно дело, когда человек поступает неадекватно из-за тревожности, из-за своей болезни, и другое дело, когда больной просто привык угрожать всем своим влиятельным папашей. Отец у него может быть и влиятельный, а сам парень — пустое место, что-то среднее между маленьким мальчиком и подростком, ужасная смесь для 18-летнего парня. Психоанализ мне уже сообщил о нем все. «Вот так, значит, да?» — взмахнул руками он и тут же поежился, поскольку испытал дискомфорт. Его движения были скованы из-за болевого синдрома, и я уже примерно понимал, в чем его причина. «В таком случае мы попрощаемся, Кацураги-сан. Ждите весточку от моего отца». Он начал поворачиваться к двери, а я прошептал к Чкиакиме лишь одну фразу. «Не запоминайте то, что я сейчас сделаю. Это плохой пример для врача». Затем активировал харизму, взглянул на уходящего парня и произнес: «А ну быстро сел на кушетку напротив меня!» Он резко развернулся и, как ни в чем не бывало, заявил: «Ладно». И тут же запрыгнул на сиденье. Я понимал, насколько произошедшее шокировало Сакамото Рин и Кучкиакими. Но о моих силах никто не заподозрит. Они просто решат, что мы с пациентом нагрубили друг другу и пришли к некоему истерическому компромиссу. Пусть лучше думают так. Хотя, взглянув краем глаза на Акиме, я понял, что она не просто шокирована. У нее челюсть отпала от восторга. Ведь я только что высказал пациенту все, что о нем думаю, и все равно заставил сесть и приступить к консультации. О таком мечтает почти каждый врач. Нет смысла скрывать. Существует много скандальных и попросту неадекватных людей, поведение которых остальным медикам приходится банально терпеть. Но ведь врачи тоже люди. Да, они давали клятву Гиппократу, учились правильно относиться к пациентам, но это не значит, что врачей нельзя вывести из себя. Такие ситуации всегда спорные, поскольку по своему призванию врач обязан терпеть и сглаживать углы в общении с любыми больными. Но при этом он сильно калечит себе психику, если, конечно, речь не идет о железном человеке, которого эмоциями пробить попросту невозможно. Но таких, как правило, очень мало. Я много раз слышал от своих коллег такое понятие, как «идеальный прием». Обычно в данном случае подразумевается, что человек пришел, поделился своими проблемами, а врач помог ему их решить. Все. Точка. Никакой эмоциональной вовлеченности. А уж если на приеме конфликт, как ни крути, а виноватым почти всегда оказывается врач. Существует всего два варианта. Либо медик сам начал конфликт, либо это сделал пациент, но специалист не смог затушить ссору. Это темная сторона деонтологии, которую способен освоить далеко не каждый сотрудник сферы здравоохранения. «Я вас слушаю, Кацураги-сан», — чуть не проглотив язык, произнес молодой пациент. «Да уж, скорее, это я должен вас послушать. Для начала», — перешел на спокойный тон я. «Скажите, как вас зовут, и подробно опишите все свои жалобы, а уже после этого я смогу поделиться с вами своим мнением». «Меня зовут Тачивара Моске», — ответил он, — «и меня беспокоят прыщи». «Прыщи, значит?» — переспросил я. «Тачивара-сан, мне плохо видно ваше лицо. Поднимите, пожалуйста, челку, чтобы я мог лучше рассмотреть кожу». Я знал, что дело не только в лице, но будет лучше, если пациент мне сам все расскажет. Моске поднял волосы и показал мне свое лицо. Кожа Тачивары была полностью усеяна угрями. Большинство из них были воспалены, налились кровью, из некоторых уже был готов выйти гной. Угри сливались друг с другом, образуя целые конгломераты, которые захватили весь лоб, скулы, щеки, нос и зону вокруг губ. Даже на челюсти виднелись единичные угри. На лице практически не было живого места. Теперь я понимаю, зачем он носит такую челку. Пытается скрыть симптомы своего заболевания. А это определенно заболевание. Можно с натяжкой предположить, что такое действительно может возникнуть у подростка в момент, который приходится на самый пик полового созревания. На момент, когда гормоны превращают организм в поле боя. Вот только парню, судя по данным его электронной карты, только что исполнилось 19. Я почти не ошибся, определяя его возраст. Он уже давно созрел, но гормоны не утихли. В его организме происходит что-то очень нехорошее для молодого человека. «Дело не только в лице, Кацураги-сан», — произнес он, лишний раз подтвердив мои же мысли. «Посмотрите, я сейчас покажу». Тачивара Моуска снял с себя куртку, а затем скинул рубашку. Пока он раздевался, я в очередной раз осознал, насколько же возрос в своих возможностях мой навык активировать выброс феромонов и прочих активных веществ. Харизма теперь практически берет людей под свой контроль. Скорее всего, я теперь могу даже на пьяных воздействовать, хотя раньше этого делать практически не мог. Если человек перепил, все, у него иммунитет против моей магии, потому что алкоголь блокирует те центры, на которые я воздействую. Но благо хотя бы Тачивара Моуска пришел трезвым, как стеклышко. Я очень быстро смог надавить на все его центры, отвечающие за эмоции и способность подчиняться другому человеку. «Вот, смотрите, это же какой-то кошмар!» — воскликнул Моуска. «Если честно, мне двигаться сложно, даже одежду носить больно. Иногда хочется взять нож и срезать с себя всю эту дрянь, лишь бы не болело и не чесалось, а зудит-то насильно». Как только пациент оказался обнаженным по пояс, я осознал, что анализ показал мне далеко не все высыпания, а их там было даже слишком много. Вся спина — сплошная воспаленная корка. Тыльная сторона рук точно такая же. На груди и животе угрей меньше, но все же они появились даже там. «Я так понимаю, ниже пояса такая же ситуация?» — уточнил я. «Да», — смутился Тачивара Моуска и почесал затылок. «Бедра, задница, пах. Такая же картина, если честно. Только поверьте мне на слово, я не хочу оголяться перед...» Он украдкой взглянул на Сакамото и Кучики, а затем снова закрыл лицо челкой. «Не стану ему рассказывать о том, что у врача нет пола, когда он на работе. Сейчас точно нет смысла капать человеку на мозги этими медицинскими законами. Достаточно того, что я сам вижу за счет своей магии, что на самом деле происходит во всех участках его кожи. Картина, если честно, ужасная. Сложно даже представить, какой зуд он испытывает каждую секунду. Почти вся его кожа сальная, покрасневшая, воспаленная. Я могу прямо сейчас облегчить его состояние, убить все бактерии, вывести гной и снизить воспалительный процесс. Но этого будет мало. В первую очередь стоит определить причину. Эти угри не могут появляться просто так. Либо здесь проблема с гормонами, либо в крови циркулирует хроническая инфекция, причем второе может быть следствием первого. Медицина — штука непростая. Связь между событиями, происходящими в теле человека, определить не так уж и просто. Даже с магией это бывает трудно. Чего уж говорить об обычных врачах, у которых в арсенале только их мозг и куча оборудования. Именно поэтому я искренне восхищаюсь хорошими диагностами. Такэда Дзюнпэй, Фукусима Рэнджи, Ватанабе Кайто — все эти врачи по своему характеру просто непереносимые люди. Однако они обладают отличными навыками. Поэтому, хоть я и не согласен с тем, как они себя ведут, я очень ценю их умения. Такая способность к аналитическому мышлению дана не каждому. Половина врачей подобными навыками не обладает. «Теперь понимаете, как я страдаю, Кацураги-сан?» — вздохнул парень. «Вы уж простите, что я сразу набросился на вас с обвинениями. На самом деле я просто хочу, чтобы мне кто-то помог, чтобы я смог жить, как и все остальные люди. А мне даже ходить больно, потому что эти дурацкие прыщи, они даже в паху, понимаете? Прямо на стыке между ногой и...» «Я понял», — кивнул я. «Вы ведь уже сдавали анализы, верно? Сейчас я посмотрю в компьютере результаты и скажу вам свое мнение. Подождите пару минут». На деле я плевать хотел на эти анализы. Я лишь сделал вид, что смотрю результаты его обследований, а сам вовсю анализировал кровь Моуска. В крови довольно много лейкоцитов, а в частности нейтрофилов, клеток, которые ответственны за уничтожение бактерий. Это принципиально важно. Чаще всего именно по этим клеткам врачи и определяют, какой микроорганизм вызвал инфекцию. Если много лимфоцитов, виной всему вирус. Если много нейтрофилов, пора искать бактерию. Так. А ведь вся проблема в том, что у данного пациента ситуация может быть двойственной. Я уже проводил этот мыслительный эксперимент. В каком-то смысле его суть так же сложна, как вопрос, что было первым, курица или яйцо. Ведь все дело в том, что хроническая инфекция здесь точно есть. В крови уже давно циркулируют бактерии, которые спокойно транспортируются практически в любую часть организма, а после этого выбираются наружу в виде угрей, крошечных выступов кожи, через которые в дальнейшем выходит маленький пузырек с гноем. И чаще всего это в народе называют прыщами. При этом никто даже не подозревает, насколько сложным является процесс их образования. Вот только запуститься этот механизм мог сразу с нескольких сторон. Это уже касаемо темы «курица или яйцо». Либо надпочечники человека увеличили свою активность, сломали иммунитет и привели к тому, что в организм влезла инфекция, либо все случилось наоборот. В организм попала инфекция, затем сломала надпочечники, и гормоны устроили сдвиг, который еще сильнее повредил организм. Одно из этих двух вариантов. Скажите, Тачивара-сан, а как давно вас уже беспокоят такие угри? Они у вас с детства или возникли совсем недавно? — уточнил я. — В том-то и дело, Кацураги-сан! — воскликнул Тачивара Моуска. — Вся проблема в том, что в школе у меня была очень гладкая кожа. Я бы даже сказал, более гладкая, чем у женщины, хотя я для улучшения ее качества совсем ничего не делал. — Ага. Теперь все становится понятно. — Так значит, сыпь у вас появилась уже в зрелом возрасте, верно? — спросил я. «Да», — кивнул пациент. «Всего за полгода эти проклятые прыщи расползлись по всему моему телу. Но происходило это так постепенно. Я даже не успел заметить, как они покрыли всю кожу. Это происходило медленно, но стабильно». Вот теперь я точно знаю, из-за чего возникло заболевание. Если бы он подхватил инфекцию, сыпь бы появилась гораздо быстрее. И он бы ее не просто заметил, она бы его испугала до чертиков. И хватило бы на этот процесс всего несколько дней. Значит, у него нарушился обмен веществ, и это спровоцировало все остальное. Сначала гормоны, а уже потом бактерии. Вы когда-нибудь обследовали свои надпочечники или щитовидную железу? Вообще приходилось наблюдаться у эндокринолога? — спросил пациента я. — Нет, — покачал головой парень. — Я в целом всегда был абсолютно здоров. — Позвольте, я задам вам один вопрос. Аккуратно перешел к другой теме я. Сразу скажу, можете не беспокоиться. никто из присутствующих никогда никому не расскажет о том, что вы мне отвечаете». Тачивара Моуская сглотнул сухой ком, услышав, что я только что заявил. «Я вам верю, Кацураги-сан», — ответил он. «Тогда, пожалуйста, ответьте на мой вопрос честно. Вы употребляли стероиды, наркотики, алкоголь или любые запрещенные вещества?» — спросил я. «Наркотики? Да вы шутите! Нет, конечно же! Я бы ни за что не стал их использовать!» — почти обиженно воскликнул Тачивара Моуска. «И алкоголем я тоже злоупотреблять не привык. Просто... Ох, понимаете, у меня есть друзья на черном рынке. Да, правда, есть. Но я не стану их раскрывать, даже не просите». «Меня это не интересует», — спокойно ответил я. «У нас тут клиника, а не полицейский участок. Поэтому я даже думать не хочу о том, откуда бы вы брали те или иные вещества. Я это в истории болезни фиксировать не стану. Меня волнует только одно — что вы употребляли?» «Вы угадали, Кацураги-сан», — сдался Моуска. «Стероиды. Да, я покупал и принимал глюкокортикостероидные гормоны. Хотел накачаться, как-то вес поднабрать. А в итоге мне стало от них плохо. На тренировках постоянно подскакивало давление. В итоге я все это забросил, и гормоны, и тренировки. Не смог долго продержаться в таком режиме». «А сколько вы в нем держались, Тачивара-сан?» — поинтересовался я. «Что-то у меня совсем плохое предчувствие, Кацураги-сан», — прошептала Кучкякими. «Примерно полтора года я терпел такие нагрузки», — заявил он. «Но ничего, кроме побочных эффектов, в итоге не собрал. Как видите, тело у меня трухлявое, ни мышц, ни жира, только эти проклятые прыщи». «Тачивара-сан, вся проблема в том, что у вас была полная непереносимость этих препаратов. Судя по вашему описанию, все именно так и произошло», — пояснил я. «И весь этот процесс уничтожил ваши надпочечники, изменил их функцию, подавил один из важнейших органов эндокринной системы. Понятно, что после этого у вас начались столь неприятные и мучительные симптомы. И, разумеется, это только начало. Сначала пойдут повреждения кожи, потом хронические инфекции, изменения работы мозга, сердца, сосудов. Предположить, что станет с этим человеком, практически невозможно. Стероиды — это очень опасные препараты, если врачи или сам пациент не понимают, к каким последствиям может привести их прием. Изменение половых гормонов? Да. Гипертензия? Запросто. Постоянное нервное перенапряжение или, наоборот, неадекватное спокойствие? Конечно. Надпочечники отвечают за тонус сосудов, работу почек, уровень половых гормонов и, разумеется, за работу сердца и уровень давления. У моего пациента эти органы улетели совсем в другую степь, поэтому нужно привести его надпочечники в порядок. И только потом лечить прыщи, которые после восстановления баланса гормонов и сами пройдут. Я мысленно пробрался в самое нутро его надпочечников и осознал, что ситуация куда сложнее, чем я думал. Молекулярный анализ показал, что в организме моего пациента возникли очень большие перебои. Клетки видоизменились. Это онкология. И судя по тому, как у меня на глазах в кровоток парня вылетела чрезмерная дозировка адреналина и кортизола, он может умереть уже сегодня. Плевать на прыщи. Надпочечники убьют его за пару часов, если не повезет. В этот момент Ватанабе Кайто прислал мне СМС-сообщение. «Пожалуйста, Кацураги-сан, помогите ему хоть как-то, иначе нашу клинику задушат акционеры». И именно в этот момент Тачивара Моуска рухнул со своего стула. Гормоны уже начали его убивать.